А там можно и делами заняться, которых у него выше крыши. Проезд по Озерной оказался перекрыт. Дорожники затеяли что-то там копать. Видно, что начали еще загодя. Грунт в отвале покрыт снегом, но не успели управиться. Может, и не дорожники, не суть важно. Пришлось проехать дальше и повернуть на Церковную. Пустырь, покрытый снегом, выглядел куда симпатичнее, чем с пожухлой травой. Зима вообще укрывает под своим покрывалом все изъяны. «Стой!» – резко скомандовал Игорь, и как только Артем нажал на тормоза, тут же выскочил на дорогу. «Достали! Плевать, что в своем праве, плевать, что у закона к ним нет претензий. У него есть!» Одно дело знать о том, что тут творится, и совсем другое – видеть все это воочию и ничего не предпринимать. Ну вот не может он так, и все тут. Калитка во двор борделя отлетела в сторону, едва не сорвавшись с петель. Но тем, кто находился на подворье, было явно не до этого. «Что, тварь, думаешь, тебе здесь земля? Стой, змея, куда собралась? Ах ты! Еще добавить, падла!» «Тебе чего?» Избивавший девушку Киря переломился пополам, поймав кулак в душу. Игорь подумал секунду и добавил коленом в лицо, отчетливо услышав влажный хруст. «Порядок. Переносицу он ему сломал однозначно. Смертельный удар так не нанести, а потому будет ему наукой». «Ну ты как там, живая?» Игорь перевел взгляд на лежащую в снегу девушку. «Молоденькая, не больше 20. Ладная девочка, с длинными темными волосами и вполне симпатичной мордашкой. Ссадины и кровоподтеки ее не больно-то и портят. Есть такие, которые, едва пустив первую слезу, тут же теряют всю свою красоту. А есть вот такие, которые, даже будучи сильно избитыми, сохраняют привлекательность, хотя в обычное время вроде ничем особым и не выделяются». «Вы кто?» «Так, мимо проезжал. Вставай, пошли». «Куда?» – размазывая ладошкой кровь и слезы, насторожилась девушка. «Не переживай, хуже не будет». «Ну что ты на меня смотришь, как Ленин на буржуазию? Два раза предлагать не буду». «Шаман, ты не...» «Заткнись!» – в сердцах бросил Игорь и врезал ногой Кире в живот. Надо признать, Бородин бил все же без фанатизма. Убивать или калечить эту тварь в его планы не входило. Дело это весьма скользкое. Кем бы ни был подручный владельца борделя, в первую очередь он являлся гражданином княжества. И, по сути, закон не нарушал. Вот такие тут извраты в законодательстве и вопросах справедливости. «Ты идешь?» – строго окликнул девушку Бородин. Надо сказать, при виде столь беспардонного и жесткого обращения с ее обидчиком, девушка вскрикнула и закрыла пальчиками рот. Киря зверь, но от него хоть понятно, чего ожидать. А кто этот высокий и крепкий мужчина, столь беспардонно раздающий зуботычины, совершенно не ясно. А кому охота попасть из огня да в полымя? Вот то-то и оно. Останешься, пропадешь, милиция тебе не поможет». «Вообще никто не поможет. Слышишь меня, девочка?» «Слышу». «Вот и ладушки. Нечего в снегу валяться. Киря, ты лучше молчи и не рыпайся, целее будешь». Обернувшись к вновь приходящему в себя противнику, посоветовал Бородин. И вновь обратился к девушке. «Ты тут одна, землянка?» «Да». «Хорошо. Машину видишь? Иди к ней. Руль прими». «Понял», тут же отозвался товарищ. Сам же Игорь еще раз оценивающе оглядел возящегося на снегу Кирю и прошел к крыльцу дома. Вот такой он герой. Неправильный, ни разу не Дон Кихот. Спасти-то вроде спас, но теперь надо бы вопрос закрыть окончательно. «Ты ему там ничего не сломал?» Едва шаман прошел в гостиную, встретил его вопросом владелец борделя. Его помощница и, по некоторым сведениям, постоянная любовница предпочла остаться в стороне. Как бы и рядом, но в то же время не отсвечивает. Хотя Бородин отчего-то не сомневался, что ствол у нее припрятан. К нему в этом месте вообще со всем уважением. Успел отметиться и заслужить определенную репутацию. «А он что, тоже твоя собственность?» – приподнял бровь Игорь. «Он работает на меня». «Ну так выпишешь ему больничный», – устраиваясь за столиком, бросил Игорь. Вооружился ручкой и чековой книжкой, вписал в соответствующую графу сумму 320 рублей, вырвал листок, подвинул Болотину и поднялся на ноги. «Девочку я забираю». «Она стоит дороже», – покачал головой сутенер. «Веня, ты мне тут пургу не гони. И скажи еще спасибо, что я хотя и не гражданин княжества, но чту его законы. Иначе тебя уже давно доедали бы черви». «Угрожаешь?» «Говорю, как оно есть. Урод!» Оттолкнув его и проходя к двери, зло процедил шаман. Когда вышел на крыльцо, Кири уже был на ногах и отряхивался от снега. Завидев обидчика, он резко вырвал из набедренных кобур оба свои Смит-Вессона. И гадать о его намерениях не приходилось. Наверняка в барабанах травматические патроны. А вот у Игоря боевые. Как-то не успел еще переобуться. Просто не ожидал, что сходу влипнет в разборки. «Стволы убери, иначе пожалеешь, что у них такие большие мушки», остановившись на крыльце, посоветовал шаман. Разумеется, он слышал о том, что Кири отличный стрелок, причем уверенно кладет с двух рук. Но тут все же есть нюанс. Игорь сейчас одет в утепленные штаны и куртку. В тело бить бесполезно, в ноги прилетит больно, но не настолько, как это было во время дуэли с Русланом. В голову? Ну-ну. Подручный сутенера тоже наверняка наслышан о том, что Игорь не стоит истуканом, пока в него бросают резинками. «Завтра в 8 на арене», – резко вгоняя револьверы в кобуры, зло бросил избитый. «Где это?» «Разберешься». Кири сплюнул сгусток крови и прошел в дом, намеренно толкнув Игоря плечом. Шаман не стал обострять, предполагая, что у него еще будет шанс поучить это дерьмо хорошим манерам. Хотя, признаться, врезать прямо сейчас, не отходя от кассы, хотелось ну очень сильно. «Шаман, оно, конечно, дело не мое», – трогаясь с места, неодобрительно сказал Руль. «Но всех ты вот так не выкупишь, денег не хватит, систему не изменишь. Какая бы она гнилая ни была, подавляющее большинство невьянцев она устраивает. Забот же у нас и без того выше крыши». При этом он ничуть не тушевался в присутствии девушки. А чего, собственно говоря, ему стесняться? Таковы местные реалии, и либо она их примет, либо пропадет. То, что Игорь ее сейчас выкупил, ни о чем не говорит. В няньке он ей не нанимался, да и не сможет так-то уж с ней возиться. «Это правда, что в полицию идти бесполезно?» – шмыгнула носом девушка. «Тебя как звать?» – вместо ответа спросил Игорь. «Катя. Верхолетова Екатерина Алексеевна». «Так вот, Екатерина Алексеевна», – хмыкнув и тряхнув головой, начал Игорь. «Здесь нет полиции, а все та же добрая милиция. И хотя с взятками там все очень плохо, в смысле они предпочитают их не брать, я бы не сказал, что ситуация менее гнилая». Разве что на законодательном уровне. Власти считают, что Болотина и его бордель, кстати, единственный в Невьянске, ввиду преобладания мужского населения, приносят пользу княжеству. И то, что там с женщинами не церемонится, ровным счетом никого не волнует, ясно? Нет. Ну ничего, еще поймешь. Я отвезу тебя к тому, кто все объяснит. К другому сутенеру? Я же сказал, бордель Болотина единственный. Но если есть желание, то можешь выйти из машины прямо сейчас. Только куда ты пойдешь? Ни денег, ни жилья, ни нормальной одежды. Указывая на легкое пальтишко, пояснил Игорь. И девушка была вынуждена принять его правоту, потупив взор. Разве что опять шмыгнула носом. Хоть бы не заболела. Антибиотики местные скулапы вроде как научились делать. И медицина по большому счету бесплатная, не считая нескольких частно практикующих врачей. Но все же уровень оставляет желать лучшего. А потому предпочтительно не болеть. «Руль, а что это за арена такая? Кири, что ли, вызвал? Он, урод!» «После вашего с Русланом поединка, пока ты с командой бегал по горам, власти решили взять это дело под контроль. Правда, я слышал только о намерениях открыть некую арену для поединков. Но, как видно, вопрос уже решился. Тут рассусоливать не любят». Я это заметил. И где искать этот дуэльный пятачок, ты не знаешь? Подозреваю, что на этот счет нас просветит первый встречный поперечный. Ясно. Остановились возле общежития, и вирус вылез из машины. При этом он слегка скривился от доставлявшей ему неудобства раны. Условились, что Игорь навестит его уже сегодня вечером, потому что завтра после поединка он намеревался выдвинуться в усадьбу. В своих силах Игорь не сомневался ни капли, а вот вогнать Кирю в землю этак метра на два просто мечтал. Жаль, сейчас не получится. Ну да в уме это держать никто не запретит. И Болотина в ту же копилку. Но пока Игорь мог позволить себе только зарубочку на память. Как, впрочем, не сомневался, что и эти двое имеют таковую в отношении него. Оставив дома руля, сразу же направился по намеченному маршруту. Наличие в машине избитой девушки Игоря ничуть не смущало. Перво-наперво посетил магазин хозтоваров, где по совместительству торговали и различным снаряжением. Передал заблаговременно составленный список, потом последовали продовольственная лавка и оружейный магазин. С продуктами все ясно, а что до оружейного? Понятно, что у команды сейчас весьма богатый арсенал. Речь даже не о современном земном вооружении, а о местном. Роту, может, они пока еще и не в состоянии обеспечить, но уж взвод завалят стволами по самую маковку. Однако Игоря интересует не огнестрельное оружие, а эрзацмина выделки Спицына. Их называли монками, хотя правильнее, пожалуй, было бы картечницами. Обрезок, заглушенный с одной стороны трубы с ударным механизмом, капсюлем, зарядом пороха и картечи. На мину как-то не тянет. Ну что ж, монки так монки. Потребного количества готовых мин в лавке не нашлось, только десяток. Их покупали в основном сталкеры, мародеры и хуторяне из диких земель. Чтобы обезопасить стоянку или дом, этого количества вполне достаточно. Нужно больше, заказывай. Их изготовление не такое уж и сложное, долго ждать не придется. Шаман забрал имеющиеся и заказал еще. В его планы входило перекрыть усадьбу растяжками в несколько ниток. Все это время Катя сидела в машине, волчонком поглядывая на прохожих. Игорь заверил девушку, что в городе ее никто не тронет. Вопрос с сутенером решен, а за преступление, и уж тем более за насилие, в Невьянске спрос строгий. Вот если бы она сбежала, тогда дело другое. Болотин имел полное право ее поймать или назначить за ее поимку награду. После чего примерно наказать. Да. Впрочем, про выверты княжеского законодательства уже говорилось. С интернетом и СМС-оповещением в этом мире полный швах, а потому Игорь решил заехать в банк, чтобы проверить баланс. А то мало ли, отдать распоряжение на заставы о беспрепятственном передвижении автотранспорта команды шамана Котов позабыл. А ну как замотался, и у него случайно вылетело из головы, что он должен внести на их счета энную сумму. Но опасения оказались напрасными. Вклад Бородина исправно увеличился на 1000 рублей. Никаких сомнений, что и товарищи получили все сполна. Трофейное серебро на общем совете решили не вносить на счета. С одной стороны, в банке оно вроде как надежно. С другой, в их распоряжении окажутся только чековые книжки, обеспечиваемые все тем же банком. А ситуация такова, что правительство княжества может на них серьезно обидеться. И при таких раскладах доверяться банку попросту неразумно. Наоборот, надо бы понемногу начать опустошать счета. «Ну здравствуй, блудный кот!» В глазах плещется радость, однако встретила его Алина очень даже сдержанно. «Бородин, только ты мог, отправившись на дикие земли, вернуться в компании девушки». «На этот раз одна?» – склонила головку на бок Михайлова. Весть о его возвращении облетела большой дом в мгновение ока. Занятия в школе уже закончились, и вся детвора уже вернулась. Даже странно, потому как первый снег, и ребятня просто обязана оседлать все маломальские горки, катаясь с них на чем ни попадя. И Игорь эту картину наблюдал повсеместно. Детей в Невьянске хватает. Но нет, вот они, все в наличии. Высыпали гурьбой и облепили его как родного, повиснув гроздьями. Эдак, глядишь, еще и повалят. Трое, что постарше, стоят в сторонке. Лена, 13-летняя девчушка, хлебнувшая лихо, что и не всякому взрослому достанется. смотрит на него так, словно хочет сказать, что ни на мгновение не сомневалась, что он вернется целым и невредимым. Артур, подросток 14 лет, тихий и неприметный, отдавший лидерство Лене, так как откровенно робел перед ней и испытывал к названной сестре явно не братские чувства. Этот смотрел на шамана с восхищением и легким осуждением. Было дело, уже просился в команду. Жажда славы приключений и все такое. Восторженная юность плюс желание покрасоваться перед первой своей любовью. Ну и Ханна, старшая из воспитанников Алины. А еще невеста Антона, оставшегося в усадьбе. Смотрит на него с нескрываемой тревогой. Ведь не на гулянку уходили, вооружившись до зубов. Да еще и торопились так, словно за ними 100 чертей гонятся. «Он в порядке», – подмигнул девушке Игорь, ведя неравную борьбу с детворой. «Остался за старшего охранять трофеи». «Значит, все хорошо?» – отгоняя от Игоря детей, уточнила Михайлова. «Не совсем», – вздохнул Игорь. «Штыка. Серегу Калачева. Наповал». «Царствие ему небесное», – набожно перекрестилась Алина. «Земля пухом», – поддержал Игорь. «А эту красавицу где прихватил?» Алина подошла к Кате. Проезжал мимо Болотинского подворья. «Ясно», – помрачнев процедила Михайлова, но тут же взяла себя в руки. «Не бойся, милая, здесь тебе ничто не угрожает. Ханна, отведи ее в ванную, помоги ей, подбери что-нибудь из одежды. Потом сходим в ателье и закажем на первое время». «Хорошо, мама Алина», – отозвалась Ханна, приглашая гостью следовать за ней. «Заплатил?» Проводив взглядом девушек и отослав остальных детей, спросила Алина. «Нам проблемы с властями ни к чему», – пожал плечами Игорь. «Ты эдак по миру пойдешь». «Ничего, легко пришло, легко ушло». «Вообще-то деньги тебе достаются не так, чтобы и легко». «Ну не смог я проехать мимо. А что если бы смычок?» – попытался было он припомнить момент из жизни самой Михайловой, но она перебила, положив руку ему на грудь. «Игорь, я не сказала, что осуждаю твои действия. Наоборот, очень рада, что тот, кто мне дорог, не может пройти мимо такого безобразия. Просто хочу сказать, что этот метод нерационален». «Понимаю», – кивнул он. «Ладно, давай тоже иди мойся. От тебя несет, как от помойки». Между прочим, он регулярно стирался, умывался и даже мылся. Конечно, в походных условиях это не то, что в домашних. Но не такой уж он и грязный. Кукловоды и не думали отказывать себе в комфорте. Поэтому у них на базе имелись все удобства, даже теплый нужник и водопровод. Ветряк закачивал воду из колодца в бак с подогревом, располагавшийся на крыше. Оттуда вода самотеком шла к кранам. Была и душевая. В результате пожара кое-что пришло в негодность. Воду из системы отопления пришлось сливать ввиду отсутствия окон и дверей. Но все это вполне возможно восстановить, и первое, что Игорь с товарищами привели в порядок, это душевая. Да, все в гаре, да, обстановка далека от комфортной, но помыться получалось во вполне приличных условиях. Это Настя выила мозг вороту и рулю, мол, что за ерунда, водогрейная колонка есть, требуется всего лишь починка, а она, девушка видная и добропорядочная, от того, что руку приложить некому, должна мучиться. Нет, ее походными условиями в тупик не поставить, даром что ли в сталкерах бродила. Да и с командой Игоря успела хлебнуть лихо. Но если есть возможность избежать неудобств, то отчего этим не воспользоваться? Алина же к походной жизни практически не приспособлена. Если, допустим, прокатиться от пункта А до пункта Б, хоть по уши в грязи, это ничего. Главное, что в конце этого свинства можно привести себя в порядок. А вот пробыть в поле несколько дней кряду – это уже совсем другое дело. «Ну и что там новенькое?» – выходя из душа, спросил Игорь. «Все же хорошо, когда есть какой-никакой водопровод и ванная комната. И пусть это только душевая кабина, главное – помыться с комфортом и почувствовать себя другим человеком». «Обычная история», – махнула рукой Алина. 20 лет. В этом году окончила медучилище и работала медсестрой в больнице. По дороге на работу какой-то очень вежливый мужчина спросил, который час. Очнулась уже здесь. Как и я, очутилась в километрах в 10 к юго-востоку от лесной заставы». Это на берегу Лебединого озера получается? Неподалеку от логова тех тварей, что мы прибрали?» «Свято место пусто не бывает», – утвердительно кивнула она. «То есть?» – насторожился Игорь. «А то и есть. Поймали, измывались, сдали болотину». «Не Руслан часом?» «Замятин не садист, а эти покуражились. Ханна с Леной до сих пор ее успокаивают». «Твою мать! Тут что, за одного битого двух небитых дают? Что о них знает?» «Четверо. Живут в какой-то избушке в лесу. Продержали ее у себя 2 дня. Все время были в масках, так что однозначно приезжают в Невьянск. Но не похоже, чтобы промышляли этим постоянно. Вероятнее всего, от случая к случаю. Те, у кого это дело поставлено на поток, все же делают ставку на аборигенок. Как тот же Руслан или убитые тобой». «То, что она никого больше не видела, не значит, что они этим не промышляют». «Сомнительно. Скорее уж охотники. Тут в лесах соболь расплодился, белка, лиса, бобр, крупные животные. Тех же коров бьют и сдают в мясной цех. Так что есть охотники-промысловики». «Но их не может быть много», – прикидывая в уме порядок действий, задумался Игорь. «Будешь их искать?» «Найду и бошки поотрываю. Раз уж пока не могу разобраться с болотином, потрясу его поставщиков». «Ладно, не суть важно. Есть и более важные вопросы. Готовься к переезду». «Ого, не объяснишь?» «Обязательно. Вот пообедаем, прогуляемся в парк, и там, в романтической, так сказать, обстановке, все тебе разложу по полочкам». К слову, даже там Игорь собирался выдать Алине тщательно отредактированную версию. И только после переезда посвятить во все детали их, по сути, бегство. Пусть и недалеко, но никак иначе это не назвать. «Обед будет готов только через полчаса», – заговорщицким тоном сообщила девушка. Замялся Игорь, обводя взглядом помещение. Обычно он чуть ли не каждый день проверял их комнату на предмет следящей аппаратуры. А тут отсутствовал больше недели. Алина сразу поняла причину его столь странного поведения. Положила руки на плечи, приподнялась на цыпочки и впилась в его губы жарким поцелуем. Потом оторвалась и, жарко дохнув ему в ухо, прошептала. «Пусть эти твари обзавидуются». «Да пошло оно все!» Игорь подхватил Алину на руки, несколько секунд смотрел в ее глаза, а потом рухнул вместе с ней на их широкую и такую удобную постель. «А пусть завидуют».